Глава 4. Как ни странно, военное дело доставляло Виттелли куда больше хлопот, чем естествознание. Через день после неприятности с Мензулой пошли затяжные дожди, и топографию пришлось отложить до лучших времен. Карты размокали, ученики ныли. Виттелли поначалу исключительно для порядка ворчал. «Думаете, на войне вам всегда будет солнышко светить? Думаете, явится кто-то из богов и скажет, «Ах, батюшки, топографу Фаунтлере приказано начертить план местности, какая прелесть! Ну-ка я ему подсоблю и разгонит все тучки! А если я стану усердно молиться и приносить богам дары?» Жалобно спросил промокший и продрогший Фаунтлере. «Проверено, бесполезно. На войне боги молчат. А план ваш плавает в луже. Разве ему там место?» В общем, это была не работа, и, промочившись пару уроков, топографию он отменил. Занялись боевой магией. Никаких фламеров, конечно, только простейшие оборонительные приемы. Защитные круги от нежити, отведение глаз, отведение пуль. Казалось бы, что может быть банальнее защитного круга? На краткосрочных подготовительных курсах для субалтерн-офицеров с ними обходились просто. Запирали в подвальном помещении, выпускали из клетки пяток голодных вампиров, и кто не спрятался, тот сам виноват. Наука усваивалась очень быстро, обходилась без жертв и травм. Вопрос: где простому школьному учителю из графства Эльчестер раздобыть для занятий голодного вампира, хотя бы одного единственного, и как на такое, с позволения сказать, учебное пособие, посмотрит его начальство? За советом Виттелли пошел к ведьме Агате. «Где можно достать вампира?» Мисс Брэнстоун удивленно подняла бровь. «Зачем тебе такая дрянь, мальчик? Неужели не хватило давешних неупокоенных духов?» «Мне нужно для занятий», — ответил Виттелли умоляюще и изложил суть проблемы. Агата в задумчивости потерла лоб. «Да, задачка. Боюсь, профессор Инжерсел не будет в восторге, если в придачу к убийце в нашем многострадальном Гринтерпе заведутся еще и вампиры». «Слушай», — ее осенило, — «а Богард тебе не подойдет? И достать легче, я бы к утру изловила, и безопаснее как-никак». «По-моему, вы затеяли глупость», — благоразумно заметила Эмили, когда он просто к слову поведал ей о своих педагогических планах. «Мне кажется, это опасно — натравливать на детей злобную нежить. Ты мог бы просто пригласить Агату на урок, и она бы тебе точно сказала, чьи круги удались, чьи нет. Наверняка ей это легче легкого». Отчасти она была права, но у Виттелли имелись свои резоны. «Во-первых, какие там дети, по 16 лет парням? Во-вторых, Богард — это не совсем нежить. В-третьих, в спокойных условиях хороший круг начертит любой дурак. Поэтому нужно создать обстановку, приближенную к боевой. Только тогда станет ясно, кто чего стоит. Короче, без Богарта не обойтись, хотя я бы, конечно, предпочел вампира. Его хоть не жалко прикончить в случае чего». На это Эмили понимающе кивнула. Что Норберт Виттелли жалеет Богартов, ее нисколько не удивило. Богард сидел внутри объемистой галлонов на 10 стеклянной бутыли, был невелик, но пузат, шерстист, когтист, безобразен и зол, как целая стая голодных оборотней. Кроме того, он курил удивительно вонючую трубку. Из бутылочного горлышка, как из паровозной трубы, вылетали клубы едкого дыма. Кажется, он делал это не ради собственного удовольствия, а исключительно назло окружающим, поскольку и сам время от времени принимался надсадно кашлять и отплевываться. Непонятно лишь, чего ради старался, ведь кроме него и только что заглянувшего Виттелли в лаборатории никого не было. «Добрый день, сэр». Виттелли не знал, как следует вести себя с Богартами, поэтому поздоровался очень учтиво. «Это ты называешь добрым днем, парень?» Взревел Богарт яростно. У него был сильный фотлский акцент. Примечание. Фотла. Одно из древних названий Ирландии, в нынешней своей форме, Эйри, происходящее от имени богини Эйрю. Два других древних названия — Банба и Эрин. «Давай-ка мы поменяемся с тобой местами. Ты посидишь часок-другой в этом богомерзком сосуде?» Он шарахнул кулачком по стеклу. «И вот тогда мне скажешь, добрый сегодня день или не очень?» «Не стоит, сэр», — отказался Виттелли. «Простите, если вас задел. Я просто хотел быть вежливым. «Лучше скажите, вы случайно не знаете, куда подевалась мисс Брэнстоун?» «Та ведьма, что меня здесь заперла?» — угрюмо уточнил Богарт. «Знаю. Выпустишь, скажу. Хотя, ладно». Он отчего-то передумал. «Итак, скажу. Она пошла в дворницкую за новой метлой». «Неужели?» — удивился Виттель. «Зачем она ей?» «Действительно!» — ядовито ухмыльнулся застекольный узник. «И зачем ведьме метла? Наверное, решила провести в порядок школьный двор и дорожки в Гринтерском парке. А может, поставить ее у себя в спаленке, украсит цветными лентами на манер майского шеста и будет сама с собой водить хороводы по ночам, босая, в одной сорочке и с алой розой в распущенных волосах. Какой вариант тебе больше нравится?» «Мисс Брэнстоун собралась летать на метле?» — сообразил Виттелли и удивился еще больше. «Я думал, в наше время это не принято». «Я? Летать? В мои-то годы? Побойся богов, мальчик, придумываешь всякие глупости», — раздалось от двери. В проеме стояла Агата и в руках действительно держала новую добротную метлу. «Это для девочек, у них сегодня практикум по ведовству». «Они будут летать?» Восхитился Виттелли и тут же почувствовал укол зависти, в его собственные зрелые годы, пожалуй, уже неуместный. «Эх, а что же нас в Эрчестере этому не учили? Я тоже хочу. В смысле, хотел бы тогда». Агата рассмеялась. «Для этого, мой милый, тебе нужно было родиться девочкой. Мальчики на метлах не летают. Это не в вашей природе». Интересно, приходилось ли Эмили в школьные годы летать на метле? «Надо будет спросить», — подумал Виттелли и тут же принялся буянить Богарт. «Эй!» — орал он и колотил кулачками по стеклу. «Эй, женщина, выпусти меня немедленно! Хуже будет! Выпусти, или я за себя не ручаюсь! Все царство разорю и пожгу!» «Видишь, какой злой! Лучше любого вампира!» — похвасталась ведьма, стараясь перекричать бушующего пленника. «Усмиряй!» «Как усмирять? Прямо в бутылке?» «Давай для начала в бутылке, будем считать это лабораторным опытом, а потом выпустим на волю и проведем полевые испытания». «Да поторопись, мальчик, нам надо уложиться в один урок!» — прокричала она прямо ему в ухо. Если честно, Виттелли не имел ни малейшего представления о том, как усмиряют богартов, будь они в бутылках или на воле. Поэтому он для начала постучал по стеклу, будто собрался кормить рыбок в аквариуме, и попросил вежливо, но настойчиво. «Сэр, не могли бы вы прекратить орать хотя бы на 3 минуты?» За этот срок он рассчитывал выспросить у мисс Брэнстоун, что делать дальше. Как ни странно, Богарт в самом деле умолк, только еще сильнее набычился, принялся сопеть носом, раздувать ноздри и еще злее дымить. «О, молодец!» — похвалила ведьма. «Справляешься?» «Да нет, это он сам замолчал, я ничего не делал, просто попросил», честно признался Виттелли. Агата рассмеялась в ответ. «Ну, конечно! Так бы он тебя послушал, если бы ты ничего не делал. Это называется не попросил, а заговорил. Интуитивное вербально-силовое воздействие первого порядка. Ты ведь окончил Эрчестер?» «Верно говорят. Образование — это то, что остается, когда забываешь все, чему учили в школе. Да, старина Мерлин не зря ест свой хлеб. Навыки он вам привил. Чувствую его стиль, он всегда любил красиво сказанное слово. Давай, продолжай в том же духе, мальчик. Прикажи этой твари что-нибудь еще». «Сэр», — предпринял новую попытку Виттелли, следуя армейской привычке не подвергать слова старших сомнению, а четко исполнять приказы. «Мы были бы вам очень признательны, если бы вы не стали курить в помещении школы. Здесь это не принято». Боггард сомнамбулически повиновался. «Отлично, мальчик. А теперь готовься, я его выпускаю. Имей в виду, не удержишь — сразу улизнет». Если Агата и совершала какие-то магические манипуляции, Виттелли не успел это заметить. Только что пленник сидел внутри бутылки и вдруг оказался на свободе. Затравленно огляделся, еще не веря своей удаче, стал на четвереньки, готовясь к прыжку. «Сэр, будьте так любезны, не лишайте нас, вашего общества, в течение 2 ближайших часов!» — выпалил Виттелли поспешно. Богарт сел, где стоял. «Ну?» — прохныкал он жалобно. «Что вам еще надо, мучители?» «Я хотел бы попросить вас, сэр, поприсутствовать на моем занятии по оборонной магии в качестве эксперта-испытателя». «Хм, и что же я должен буду в этом качестве делать?» Уже не сомнамбулически, а вполне вменяемо и даже заинтересованно осведомился Богарт. «Сначала вам нужно будет хорошенько напугать своим свирепым видом некоторое количество молодых людей, а когда они, спасаясь от вас, спрячутся внутри магических кругов, оценить степень надежности их защиты. Надеюсь, моя просьба не покажется вам слишком затруднительной, сэр». На всякий случай Виттелли прибавил изысканной вежливости. Похоже, именно она оказывала на Богарта усмиряющее воздействие. «Что?» — вскричал Богарт, явно не веря собственным мохнатым ушам. «Напугать некоторое количество молодых людей? И ради этого меня ловили, заточали в сосуд, как какого-нибудь пошлого восточного джина, держали там битый час без еды и питья, практиковали на мне ваши липкие человечьи чары? Да нужно было просто меня позвать, и я с превеликим удовольствием перепугал бы вам хоть весь Гринторп и половину графства Эльчестер в придачу!» «В том-то и дело, любезный сэр, что пугать весь Гринторп нет никакой необходимости. Нужно ограничиться исключительно двумя десятками юношей, закрытых в подвальном помещении. При этом не следует слишком увлекаться ролью, чтобы избежать несчастных случаев. Буду вам очень признателен, сэр, если вы в точности исполните мои рекомендации». «Ладно», — широко ухмыльнулся Богарт, обнажая желтые лошадиные зубы. «Исполню. Где там твой подвал? Веди». «Но, сэр, мне кажется, ваше появление произведет куда более устрашающий эффект, если оно будет внезапным по условному сигналу, чем если мы просто явимся на занятие рука об руку». Богарт взглянул уважительно. «Верно. А ты не дурак в таких делах, парень. У тебя в родне случаем не было Богартов». «Трудно сказать, сэр», — ответил Виттелли. «Примесь старшей крови у меня точно есть, а какого именно народа, не знаю». Что-то подсказывало ему, что были это точно не Богарты, но упоминать об этом он счел несвоевременным. «В любом случае, ты не безнадежен», — благосклонно кивнул собеседник. «Давай так, в нужный момент хлопни в ладоши, позови Корса, и я тут же явлюсь во всем своем грозном великолепии. Да не сомневайся, не улизну». Примечание. Корса. От ирландского «сосед». Похоже, свои опасения Виттелли снова нечаянно облёк в форму безмолвной речи. «Ты меня так прочно опутал своими тягучими заклинаниями! Никуда не денусь, пока не отпустишь!» «Не денется», — подтвердила Агата, уловив вопросительный взгляд. «Но потом, когда я выполню уговор, ты ведь меня освободишь?» Вдруг забеспокоился пленник. «О, да, сэр, разумеется. Как только урок будет окончен, я вас незамедлительно освобожу и постараюсь по мере возможности отблагодарить». При этих словах ведьма нахмурилась, и Виттелли вспомнил почему. Очень опасно связывать себя словом с малым народцем, особенно давать абстрактные обещания, которые могут быть переиначены как угодно, во вред тому, кто их дал. К счастью, на этот раз все обошлось, существо оказалось непритязательным. «Ловлю на слове!» Расплылась в широченной улыбке его бурая физиономия. «С тебя бутылка виски, парень!» «Две!» — щедро пообещал Виттелли, и они ударили по рукам. И все оставшееся до начала второго урока время Виттелли потратил на уговоры. Смотритель Колман никак не соглашался дать ему ключи от школьного подвала. Сладить с ним оказалось куда сложнее, чем с Богартом. Потребовалось вмешательство самого Инджерсела. Услышав о подвале, директор поначалу тоже насторожился, но как только уяснил, что мероприятие проводится с одобрения профессора Брэнстоун, совершенно успокоился, и Виттелли получил желаемое за 3 минуты до звонка. Богарт не преувеличивал. Он действительно был грозен и великолепен. Он возник из темноты, ростом под потолок, глаза светились белым, зубы сверкали желтым, мощные когти скребли пол, бурая шерсть вставала дыбом на горбатом загривке, из пасти капала дымящаяся слюна. Было отчего ошалеть со страха. Если бы Виттелли не сумел разглядеть через пелену наваждения, что на самом деле перед ним не огромный рыкающий зверь, а нелепое человекообразное существо росточком не более 2 футов, он и сам бы, пожалуй, кинулся чертить защитный круг. Что же говорить о бедных школьниках, уверенных, что их собрались растерзать заживо? Любо-дорого было посмотреть, как шустро они взялись за работу. 30 секунд не прошло, защита была наведена. В норматив уложились все, кроме Ангуса Фаунтлери. Тот просто плюхнулся на колени, уткнулся лбом в пол, закрыл голову руками и замер, приготовившись к неминуемой смерти. «Этот сожран!» Довольным голосом объявил Богарт, указав на лежащего грязным когтистым пальцем. Звероподобное чудовище пропало, на его месте топталось совсем другое создание. Упитанное, безобразное, но скорее нелепое, чем страшное. Ученики трясли головами, моргали глазами и явно ничего не понимали. «Фаунтлери, вставайте, опасность миновала, остроусиная поза вас не красит», — печально велел Виттелли. Он всерьез опасался, что одноклассники поднимут бедного парня на смех, именно это произошло бы в Эрчестере. Но то ли подрастающее поколение стало мягче и деликатнее, то ли к чудачествам Ангуса все давно привыкли, то ли от собственного испуга еще не отошли. Во всяком случае, насмешек не было, только сочувственные взгляды. «Оно не укусит», — боязливо уточнил Фаунтлери, не меняя позы. «Что за постановка вопроса?» — возмутился Богарт. «Не укусит. Разве я дамская левретка или там той терьер крысолов, чтобы кусаться? Не разорвет ли? Вот как надо спрашивать. Отвечаю, не разорву. Эксперты-испытатели так не поступают. Это не в наших правилах. Ну, милые молодые люди, давайте-ка, наконец, посмотрим, что вы там наворожили». В роли наставника молодежи это существо явно чувствовало себя гораздо увереннее Виттелли. Оно вдруг принялось все более и более достоверно копировать манеры самого профессора Инджерсела. Даже голоса их стали похожими. «Чему я удивляюсь?» — сказал себе Виттелли. «Он же из школы. Ему ли не знать, как ведут себя на уроках настоящие учителя?» А Боггарт невозмутимо шествовал по подвалу, от одного застывшего столбиком ученика к другому, ощупывал темными ладошками невидимые стены их защитных кругов и комментировал с большим апломбом. «Так-так, слабовато, братец, слабовато. Вульгарную нежить вроде ходячего мертвеца, может быть, и выдержит. Но не более того, учтите». «Ну, разве это защита? Да нам она на один зуб. Видите, я руку просунул. Видите, вас хватаю». Лапа его действительно легко прошла сквозь преграду и, удлинившись вдвое, потянулась к самому горлу несчастного Квентина Орвелла. Парень панически вскрикнул и шарахнулся назад. «А, то-то же! Усерднее надо быть, юноша, усерднее! Между прочим, как у вас с латынью?» Виттелли тряхнул головой, отгоняя наваждение. Ему определенно начинало казаться, будто по подвалу бродит директор Инджерсел. «О, а вот это уже лучше! Обратите внимание, господа, очень неплохая работа. Советую брать пример. Как ваше имя, юноша? Перкинс. Молодец, мой мальчик, далеко пойдете, если не будете лениться и отлынивать от занятий ради игры в поло». «Сэр, я вовсе не играю в поло», — обескураженно пробормотал Перкинс. Похоже, явление миру эксперта-испытателя потрясло воспитанников не меньше, чем атака свирепого хищника. Они уже всерьез сомневались, не самому ли господину директору пришла в голову странная фантазия явиться на урок в столь неожиданном мохнатом виде. «Вот и славно. Продолжайте в том же духе, и тогда я могу быть спокоен за ваше будущее. Так, кто у нас следующий? Ба! Вот защита так защита. Феноменально, господа! Такой великолепный результат в столь юном возрасте! Без преувеличения, защита, достойная профессионального мага! Ни одно чудовище не пробьет, я вам ручаюсь! Убедитесь сами, мистер Виттелли, и оцените по достоинству! Юноша заслужил высший балл!» А дальше случилось непонятное. С умным видом, будто он действительно мог что-то оценить, Виттелли приблизился к хваленному творению Роберта Грегсона, машинально протянул руку, и вдруг понял, что она упирается в твердое. Стена, возведенная для защиты от врагов рода человеческого, его, человека, не пропускала. Такого просто не могло быть, но было. Было, вот ужас. Он попятился и постарался принять равнодушный вид. Не хватало еще, чтобы воспитанники заметили, что с их преподавателем творится неладное. Сухо похвалил юного гения Грегсона, которого в эту минуту ненавидел, люто и совершенно незаслуженно. Заставил класс хором поблагодарить на прощение чрезвычайно довольного собой, прямо-таки раздувшегося от гордости, эксперта-испытателя. Уже уходя, тот приятельски подпихнул Вителли локтем в бок и шепнул не без ехидства. «Что, видать, все-таки были богарты в родне, а?» Кое-как, на четверть часа раньше положенного срока, Вителли закончил урок, сославшись на потрясение, которое молодым людям пришлось испытать. На самом деле ему просто требовалось хоть немного побыть в одиночестве, осмыслить произошедшее. Потому что большой вопрос, кто на этом уроке был потрясен и испуган сильнее, ученики или их учитель? «Ты не человек, ты кто-то злой и опасный!» «Я чудовище, а сам-то ты разве лучше? Только и разница, что пока не помер», — всплыло в памяти. И сон, кошмар с зеркалом, треснувшим наяву. Неужели это правда? Неужели он, Норберт Реджинальд Вителли, чудовище и таким родился? Кажется, с чего бы? Или это в колониях с ним случилась какая-то беда, вроде той, что постигла капрала Пулла, а он и не заметил? Или нет? Или это просто влияние старшей крови, примешанной к его нормальной, человеческой? Кстати, надо не забыть вернуть мистеру Колману ключи, иначе живьем съест. И бежать, бежать пора, через минуту начнется урок, а он до сих пор сидит в сыром и холодном подвале. Так, а о чем это он только что думал? Странно, но этого Вителли уже не помнил. Но как странно, о чем он только что думал, Вителли уже не помнил. Вечером в его комнату фурией ворвалась фея Гвиневра и возвестила с налету. «Все про тебя знаю. Ты икшаешься с богартами и распиваешь с ними виски. Тебя не волнует, как на такое безобразие посмотрит твоя женщина?» «Нет», — честно и твердо ответил он. «Не волнует, потому что я с ними ничего никогда не распивал». «Но икшался. Это тоже дурно. Мы с тобой знакомы 100 лет, но меня, к примеру, ты никогда к себе на урок не приглашал, а какого-то первого встречного богарта...» Тут она демонстративно всхлипнула. «Ах, Гвиневра, ты не поняла!» Пряча улыбку, возразил Вителли, убежденный, что на самом-то деле она все поняла прекрасно, просто нарочно капризничает. «Я не приглашал его на урок, а насильно туда затащил, предварительно пленив и околдовав. В смысле, пленила его мисс Брэнстоун, он не стал преувеличивать свои заслуги. А я зачаровал с помощью гадкой и липкой человечьей магии. Не мог же я поступить подобным образом со своей давней, безмерно уважаемой и любимой знакомой. И потом, я приволок его на урок специально, чтобы он пугал детей своим безобразным видом. Ты же не станешь утверждать, будто выглядишь столь ужасно, что окружающие тебя пугаются». «А как я, по-твоему, выгляжу?» Быстренько уточнила фея, явно напрашиваясь на комплимент. «Очаровательно и восхитительно», — заверил Вителли. «Ты самая красивая из всех фей, что мне доводилось встречать. Это была чистая правда, потому что никаких других фей ему встречать попросту не доводилось». «Ты так считаешь?» Хмурое личико Гвиневры невольно прояснилось, но она тут же взяла себя в руки и продолжила спектакль под названием «Фея оскорбленная». «Все равно мне обидно. Что же получается, если боги не наделили меня безобразием, мне уже никогда не побывать на твоем уроке? Разве это справедливо?» Ну, тут уж она явно перегнула палку. «Гвиневра, ведь ты 100 раз бывала на моих уроках. Думаешь, я не замечал, кто сидит на голове пещерного человека и строит ученикам рожицы?» «Ах, не сравнивай, пожалуйста». Поморщилась она с досадой. «Это совершенно разные вещи. Я была, так сказать, вольным слушателем, не более того. Экспертом-испытателем меня никто не назначал. Думаешь, я смыслю в магии меньше какого-то паршивого богарта?» «Убежден, что намного больше. Поэтому совершенно официально приглашаю тебя на следующее занятие по оборонной магии», — торжественно объявил Вителли, а про себя подумал. Что ж, придется бедным парням пережить еще одно потрясение. Вот теперь Гвиневра позволила себе обрадоваться по-настоящему. Добилась-таки своего. Ее острая мордочка расплылась в широкой улыбке. «Ну, наконец-то ты догадался, что от тебя требуется. Умница! А какова тема урока?» Улыбка сменилась серьезной учительской миной. «Должна же я подготовиться!» «Отведение глаз противнику в разведывательных целях», — наспех сформулировал капитан Виттелли. Прозвучало по-дурацки, но фее понравилось. Даже самый ленивый из учеников не назвал бы происходящее уроком, зато уж развлеклись они на славу. Технику отведения глаз парни освоили быстро, но не потому, что Виттелли был таким замечательным наставником, а потому, что основы магии им преподавал не кто-нибудь, а сама профессор Брэнстоун. Всеми необходимыми навыками они уже давно владели, их требовалось лишь немного иначе, по-новому применить. В общем, дело пошло. Особенно, когда за него взялась Гвиневра, получившая гордый статус независимого консультанта. Водворившись в аудиторию, фея объявила сразу. Пустых теоретизирований она не признает. Всякая магия должна постигаться на практике, и особенно оборонная. Поэтому она сейчас даст каждому особое задание, и кто не справится, тот, считай, убит. Что ж, хорошее начало, правильная установка. Виттелли в тот момент еще не ждал ничего дурного, а мог бы, зная взбалмошный характер своей протеже. Вот когда она начала эти самые задания давать, тут он и схватился за голову, потому что все они сводились к одному — проникнуть и украсть. Куда проникнуть и что украсть? Ну, к примеру, прямо во время урока умыкнуть из-под носа Агастаса Гаффина классный журнал. Или блюдо с пудингом из кухни, или письменный прибор из кабинета профессора Инджерсела в таком духе. Зачем обязательно красть? А как иначе мы узнаем, заходили вы в класс, на кухню, в кабинет или просто стояли под дверями? Что значит преступление? Мы же потом все вернем. Как будем возвращать? Да тем же способом, тайно. Только местами поменяемся. Кто ходил на кухню, пойдет к профессору Инджерселу, кто грабил Агастаса, отнесет на место пудинг. Хотя нет, как раз пудинг-то возвращать не обязательно, время еще раннее, успеют приготовить новый. Надо ли говорить, с каким воодушевлением и усердием парни взялись за дело? Фея ликовала, а Виттелли угрожающе шипел им вслед. «Только попробуйте попасться, только посмейте меня опозорить, сам лично...» Тут он запнулся, подыскивая подходящую кару. Простое снижение отметки было бы слишком банальным для такого экстраординарного случая. «Убьешь?» — подсказала фея радостно. «Нет, прокляну». Но проклинать никого не пришлось. Даже удивительно, сколь гладко прошло их полукриминальное мероприятие. Из всего класса попался только один — Ангус Фаундлери. Во время тренировки он показал себя не хуже остальных, а вышел на боевое задание и растерялся, предстал пред грозные очи Мармадьюка Харриса во всей своей красе, с горшочком розовой герани в руках. Попался, но учителя своего не опозорил, вот что главное. «Девушке хотел подарить». Пискнул он, всучил остолбеневшему от такой наглости цветоводу его имущество и улепетнул. «Ах, какой молодец!» Умилился Виттелли, тайно следивший за самым неудачным из своих учеников, потому что душа была не на месте. И вместо ожидаемой выволочки за то, что единственный из класса явился без трофея, юный Ангус был поставлен в пример остальным за проявленную находчивость. Непривычно и выслушивать похвалы из уст преподавателя военного дела, парень сиял, как медный таз на кухне миссис Фэбс, но после урока все-таки подошел к нему, чтобы задать очередной вопрос. «Мистер Виттелли», — спросил он осторожно, — «я знаете, что подумал? Разве не опасно обучать всех подряд технике отведения глаз? Ведь это большой соблазн. Вдруг кто-то из нас в самом деле захочет стать вором? Кажется, этой темы даже в программе нет». Он осекся, решив, что сказал лишнее. Виттелли стало грустно. «Знаете, Фаундлери, если следовать вашей логике, опасна любая наука и любые умения вообще. Научи человека химии, он станет отравителем или изготовит бомбу. Научи общей магии, станет наводить порчу или поднимать мертвецов из могил. Научи владеть ножом или стрелять, пойдет убивать. Экономические знания помогут уклоняться от налогов и проворачивать финансовые аферы. Художник может стать фальшивомонетчиком, инженера потянет на вредоносные изобретения. Этот перечень можно продолжать и продолжать. И вот что я вам скажу. Если бы 6 лет назад эрчестерский преподаватель военного дела не обучил технике отведения глаз меня, тоже, кстати, сверхпрограммы, то мы бы с вами сейчас не разговаривали. «Почему?» — Ангус испуганно понизил голос. «Потому что от меня уже и костей давно бы не осталось. Сгрызли бы кладбищенские гули. И пусть лучше на моей совести будет один живой вор, которого я обучил, чем 20 достойных, но мертвых молодых людей, которых я обучить не удосужился. Вы меня понимаете, Фаунтлери?» «Да, сэр. Да, вы правы, простите меня», — пробормотал тот. «А можно...» — он хотел спросить что-то еще, но речь его была прервана звонком. «Разрешите идти, сэр?» «Идите, мистер Фаунтлери, и готовьтесь. Послезавтра мы будем отводить не глаза, а пули». Ангус убежал, а Виттель задумался. «Не знают они, кто их убил, ни Хиксвилл, ни Медоуз. Помнят только сам удар, а какой ублюдок его нанес. Не видели». «Так, кажется, сказала ведьма Агата. Их ударили в лицо, а они не заметили нападавшего. Разве такое возможно?» «Конечно. В том случае, если убийца отвел им глаза, и это значит, что он убийца, был человеком достаточно взрослым, притом хорошо образованным, либо прошедшим военную службу, потому что ребенку, даже если он одержим, подобный фокус просто не под силу. Таким образом, круг подозреваемых сужается с 500 человек до 1. Учителя, старшеклассники, прислуга. Уже отрадно. Жаль только, что среди них он по-прежнему остается главным. Опытный военный маг умеет отвести от себя все пули. В обычной перестрелке он практически неуязвим. В какой-то мере обезопасить себя способен и хорошо подготовленный офицер. Среди простых солдат этим приемом мало кто владеет, да он им по большому счету и ни к чему. Отводить пули в бою запрещено и солдатам, и субалтерн-офицерам в звании ниже капитанского. Почему запрещено? А потому что куда ей отведенные лететь, если не в соседа слева, или справа, если ее потенциальная жертва была левшой? Так что уж будь добр, принимай свою судьбу такой, какая она есть. Жизнь старших офицеров считается более ценной, поэтому им и позволено больше. Можно не задумываться, в кого попадет тебе предназначавшаяся пуля. Некоторые так и делают, но их меньшинство, потому что для настоящего офицера честь дороже жизни. Еще бывают те, кто от пуль заговорен, но это уже совсем другое, черное колдовство. Настоящих пуль, конечно же, не было. Тренировались в гимнастическом зале, любезно предоставленном в их распоряжении лейтенантом Токслием. Сначала использовали теннисные мячики, потом перешли на учебные стрелы с тупыми деревянными наконечниками, для большей безопасности обернутыми толстым слоем войлока. Это уж мисс Фессенден постаралась, узнав о предстоящих стрельбах. Виттель рассчитывал, что они вечерком сходят в деревню, заглянут в сувенирную лавку и купят большое настенное блюдо с идиллическим видом зимнего Гринтерпа, а вместо этого пришлось сидеть в медицинском кабинете для девочек и мастерить войлочные нахлобучки на стрелы. В разгар работы заявилась Гвиневра. «Разве без нее обойдется?» «Вот вы где, а я-то их ищу!» Окинула взглядом их работу, осведомилась мрачно. «На завтрашний урок меня, надо понимать, не приглашают. А тема-то, между прочим, тоже магическая. Ты уверен, что вам не понадобится независимый консультант?» Последнее, о чем мечтал Виттелли, это о новом визите неугомонной феи. Мало ли, какая еще фантазия ее посетит и насколько будет опасно. Поэтому он постарался ответить как можно небрежнее. «Вот уж не думал, что тебя заинтересуют стрельбы. Грубое и однообразное занятие. Будь моя воля, я и сам на него не пошел бы». «Правда, надо было Токслия, что ли, попросить?» «Эх, не догадался. Может, еще не поздно?» «Ах, Берти!» — подыграла сообразительная Эмили. «Стыдись. Перекладывать свои неприятные дела на других — это дурной тон». Вот так совместными усилиями им удалось отбить у Гвиневры интерес к предстоящим стрельбам. Конечно, нельзя исключить, что она не подглядывала за ними невидимкой, но в ход урока не вмешивалась, уже спасибо. Занятие прошло удачно в том плане, что работы у доктора Саргасса не прибавилось. Без синяков, конечно, не обошлось, все-таки стрела есть стрела, но серьезных травм не было даже у Фаунтлери, к концу урока показавшего себя на удивление неплохо. Разбившись на пары, ученики радостно обстреливали друг друга, а Вителли смотрел и понимал: нет, не то. Для них происходящее — это развлечение, игра. Настоящую стрелу они не отведут, а вот о пуле нечего и говорить. Помешает страх, которого сейчас нет. Они должны почувствовать страх и научиться справляться с ним, или хотя бы узнать, как это на самом деле бывает, иначе время можно считать потраченным впустую. Рука привычно сжала рукоять метательного ножа. Сам не помнил, как его прихватил, вроде бы не собирался. Странно. «Мистер Фаунтлери!» — позвал он. Тот подскочил, оживленный и веселый. В кои-то веки удалось отличиться по-настоящему. «Вы сегодня молодец, Ангус. Работаете лучше всех!» — похвалил Вителли, но было, наверное, в его голосе что-то, заставившее парня не обрадоваться еще больше, а насторожиться. «Встаньте, пожалуйста, вон там, у перегородки». «Зачем, сэр?» Вителли невольно рассмеялся. Но хоть бы раз в жизни этот человек исполнил приказ, не задавая лишних вопросов. Проще обучить его боевой магии, чем простому ответу «слушаюсь, сэр». «Затем, что пора вам переходить на новый уровень подготовки. Учебное оружие вы освоили. Посмотрим, справитесь ли с боевым». Фаунтлери побледнел. «Как с боевым? По-настоящему?» «Да. Пулю вы пока, разумеется, не отведете. Попробуем метательный нож». Вот оно. Веселье как не бывало. Напряженная тишина воцарилась в зале. Бледные лица, большие глаза. Такого они не ждали. «Вы готовы, Фаунтлери? Или боитесь? Имеете право отказаться. В обязательной программе этого нет. Ваше решение». Миловидное лицо Ангуса застыло восковой маской, губы побелели. «Да, сэр», — еле слышно выговорил он. «Я готов. Я попробую». Он сделал три шага на негнущихся ногах и встал у стены. Вителли разместился напротив, нарочито медленно достал нож, стараясь, чтобы каждый из собравшихся хорошенько разглядел его смертоносное лезвие. Демонстративно примерился для броска. «Не надо! Пожалуйста!» — панически крикнул один из невольных зрителей. «Что значит «не надо»? Неужели вы воображаете, будто противник в бою станет интересоваться, стоит ему в вас стрелять или вам этого почему-то не хочется? Прекратите разговоры, вы отвлекаете мистера Фаунтлери. Итак, Ангус, вы готовы? Помните главное — не шарахаться от ножа, а чувствовать приближение опасности и воздействовать на нее. Дернитесь не в ту сторону, и вам конец». В воздухе сверкнул металл. Вителли даже в мыслях не держал целиться в ученика по-настоящему. Нож должен был ударить в деревянную стену в 3 дюймах левее уха Фаунтлери, а ударил в 10. Все-таки он его отвел. Отвел, а потом бессильно сполз по стене, весь мокрый и дрожащий. По щекам потекли слезы. Класс запоздало ахнул. Вот тут уж лорд Анстед не поскупился. Таких громких похвал незадачливый Ангус, пожалуй, за всю свою предыдущую жизнь ни разу не слышал. Неудивительно, что он так быстро оживился и расцвел. И тут же нашелся с десяток желающих его подвиг повторить. Выручил звонок. Продолжение сурового эксперимента в планы Вителли пока не входило. Острых ощущений для первого раза и без того было достаточно. «Убили! Убили!» Истошно донеслось с улицы. Вителли пулей вылетел из постели, включил свет, подскочил к окну. И ничего не разглядел в предрассветной мгле. Часы показывали 5:30. Он растворил окно. Ледяной вихрь тут же ворвался в него, разворошил бумаги на столе. Вителли свесился вниз через подоконник и увидел. Тело лежало как раз напротив его окна, широко раскинув руки. На этот раз оно принадлежало не школьнику. Вителли видел этого человека всего 2-3 раз, но сразу узнал его по плоскому лицу с маленьким вздернутым носом, толстой шее и коротким ногам. Бедный Тобиас, так его звали. Парню не повезло с рождения, боги обделили его разумом. На вид ему было лет 17-18, но определить точнее мешало младенческое выражение малоподвижного, невыразительного лица. Родителей у Тобиаса не было. Выйдя из приюта, он прибился к Гринторпскому почтовому отделению и с тех пор неплохо справлялся с должностью рассыльного, а иногда даже почтальона подменял. Вот и сегодня при нем была почтовая сумка с желтым рожком, валялась рядом в снегу. Над телом стояла кухонная прислуга в теплой шале, переднике и белом чепце. Это она голосила. А из левого глаза убитого торчала приметная красная с белым опереньем боевая стрела. В школе таких имелся целый запас, ведь Телли сам видел, когда отбирал для вчерашней тренировки безопасные синие стрелы. Вот и докажи, что не он взял. Конечно, Токслей находился тут же, в хранилище спортивного инвентаря, но пристально за его действиями не следил, помогал подобрать луки, добывал с верхней полки теннисные мячи. Станет ли он свидетельствовать в пользу своего капитана или поостережется? Второе было бы разумней, ведь он действительно мог не заметить кражи. Но стрела — это полбеды, тут он легко оправдался бы сам. Дверь-то оставалась заперта, значит, наружу он не выходил, и воткнуть стрелу непосредственно в глаз жертвы не имел возможности. Хуже всего, что прямо под его окном темнело что-то длинное, изогнутое. Вителли высунулся подальше, чтобы разглядеть. Ну, так и есть, это был приметный школьный лук. Вот теперь инспектору Поттинджеру все будет ясно. Пристрелил, а оружие выбросил, чтобы не нашли в комнате при обыске. Превратил, так сказать, прямую улику в косвенную. Снизу есть еще два окна, мало ли из какого выпало. Да, именно так станет рассуждать эльчестерский сыщик. И не докажешь ему, что из лука, ведь Телли даже с меньшего расстояния при всем своем желании не попал бы в такую мелкую цель, как чей-то глаз. И стоило целую неделю мучиться самому и мучить бедную Эмили, обеспечивая себе алиби. Убийца их все равно провел. С досаду он больно стукнул кулаком по подоконнику, захлопнул окно, повалился навзничь на кровати и стал ждать, стараясь отрешиться от неприятного шума за окном. Даже интересно, чем он так насолил неведомому преступнику, что тот специально старается свалить вину именно на него. Возможно, со старыми коллегами у убийцы могут быть прекрасные отношения, вот и не хочет подводить своих, а новичка ему не жалко. Отсюда вывод. Убийцу не стоит искать среди старших учеников. Любой из этих парней с куда большей охотой отправил бы на виселицу зловредного шалтай-болтая или грозного физика мистера Карлайла. Значит, еще человек 50 выходит из-под подозрения. И снова он не в их числе. В дверь постучали через час. И еще часа три, а может и все четыре, именно столько длился допрос, он пытался вдолбить в чугунную голову инспектора Поттинджера хоть что-то полезное. Сначала долго доказывал собственную невиновность, 10 раз подряд описывал, как провел минувшее утро, излагал версию свой-чужой, рассказывал о том, как пытался обеспечить себе алиби и называл имена свидетелей. Объяснял, что не выкидывал лук из окна, что стрелять из него толком не умеет, поэтому даже если бы очень хотел, в рассыльного не попал бы, и что нужно быть полным идиотом, чтобы выкинуть орудие убийства под собственное окно. Умнее было бы распилить на мелкие кусочки и спустить их в клозет, благо время позволяло. Потом стало ясно, что сыщик для себя все давно решил и даже не пытается взглянуть на вещи с другой позиции. Тогда Вителли захотел сделать полезное не себе, так хоть людям, и принялся объяснять, почему воспитанников следует исключить из числа подозреваемых и распустить по домам, как предлагал профессор Инджерсел. Но вот какая странность. Поттинджер и тут не пожелал внять голосу разума. Ученики останутся в школе и точка. Зато мистер Вителли отправится в участок. Это на каком же, простите, основании? Где хоть одно прямое доказательство его вины? Лук? Его могли выбросить из любого другого окна. Мало того, его могли подкинуть со стороны двора. Выстрел в глаз? Этим приемом нередко пользуются опытные охотники, чтобы не портить своей добыче шкуру. Вдруг это какой-нибудь гринторпский охотник-любитель спятил и перепутал детей с дичью? Черная мантия, замеченная Агастасом Гаффином? «Добрые боги, да такая есть у каждого из учителей. Они обязаны являться в ней на каждый урок. Что еще? Все? В таком случае честь имеем кланяться. А если мистеру Поттинджеру угодно настаивать на его аресте, что ж, оказывать сопротивление властям он, разумеется, не станет, но в самое ближайшее время напишет письмо отцу своего погибшего однокурсника, состоящему в должности министра внутренних дел, и расскажет о том, какой произвол творит эльчестерская полиция, позволяя себе разбрасываться голословными обвинениями и сажать людей за решетку, не потрудившись доказать их вину. Все-таки ему удалось вывести эльчестерского сыщика из себя. «Можете быть свободны, мистер Виттелли. Пока можете быть свободны. Даже не надейтесь, что вам удастся так легко отделаться. Никакой министр не поможет убийце уйти от виселицы. Рано или поздно, но я выведу вас на чистую воду, так и знайте!» «Вот когда вы это сделаете, тогда и поговорим. И, между прочим, вам стоило лучше учить юриспруденцию. Если убийца будет признан одержимым, как вы сами склонны предполагать, его ждет не виселица, а всего лишь обряд экзорцизма». Эту ценную информацию он сам только накануне почерпнул в юридическом справочнике, случайно попавшем в руки. Носитель не несет уголовной ответственности за деяние овладевшего им духа. Выйдя из кабинета, Виттелли устало прислонился к стене. Наверное, выглядел он в тот момент совсем неважно, потому что дежуривший у двери констебль, незнакомый Гринторпский, у того нашлась своя работа, пропал без вести старый полковник Гримслоу, искали третий день с собаками, а приехавший с инспектором из Эльчестера молча взял его под локоть и куда-то повел. Виттелли механически шел, мысли были заняты другим, в голове еще звучал их с Поттинджером спор, запоздало рождались новые аргументы, да такие убедительные, хоть обратно возвращайся. Когда же он, наконец, опомнился, то обнаружил себя в кабинете профессора Саргасса, сидящим на кушетке с закатанным рукавом, а рядом уже угрожающе маячила тонкая блестящая игла, собираясь впиться в кожу. «Ой!» — сказал Виттелли испуганно. «Мне кажется, это лишнее». «Нет», — ответили ему уверенно. «Это совсем не лишнее. Вот и все. Ватку прижмите и ложитесь, вам надо поспать». «Но я еще на целых три урока могу успеть», — возразил он по велению совести, но не без тайной надежды, что от такого шага его отговорят. «Ах, да какие уроки!» — сердито сказали ему, оправдав надежды. «Вы же на ногах не стоите и похожи на привидение. Тем более препарат со снотворным эффектом, даже до кабинета не дойдете. Спите спокойно, начальству я сам все объясню». Проснувшись, увидел сидящую у кушетки сосредоточенную Эмили. «Хорошо себя чувствуешь? Голова не кружится? Слабости нет?» «Да, все хорошо». Он уже начал тревожиться. Не за себя, за Эмили. Что-то она сама не своя. «А разве есть повод сомневаться?» «Есть», — ответила она мрачно. «У тебя температура 31 градус». «Правда? По Магнусу?» Живо заинтересовался Виттелли. С некоторых пор у него стала пробуждаться склонность к естествознанию. Похоже, бытие начало определять сознание. «Разве у живых такая бывает?» «Изредка случается у замерзающих или покусанных вампиром», ответила Эмили, глядя в сторону. «Но хорошо себя при этом никто не чувствует. Обычно уже начинается ступор». «Наверное, термометр испортился», — догадался Виттелли. «Мы с Саргасом сначала тоже так подумали. Ну не могли же все пять наших термометров испортиться одновременно, причем исключительно на тебе?» «Нет», — признал он после минутного раздумья. «Не могли. Но вампир меня точно не кусал, не сомневайся. Поттинджер всю душу вытряс, это вот да». «А может, это какой-то особый род вампиризма, когда они кровь пьют, а что-то вроде жизненной силы? Мне после его допросов так скверно становится. Но теперь уже все прошло, правда?» Эмили с сомнением покачала головой. «Ох, не знаю, не знаю. Никогда ни о чем подобном не слышала. Надо будет спросить у Агаты. Ты как, дойдешь до своей комнаты?» «Даже не сомневайся», — рассмеялся Виттелли, убежденный, что это далеко не предел его возможностей. «Но знаешь, я хочу есть. Который теперь час?» За окнами вроде бы сгущались сумерки, но, может, это наоборот, был рассвет? «Около шести. Пятичасовой чай ты проспал. Доживешь до ужина или сделать тебе сэндвичи с ветчиной?» «Не утруждая себя, милая, непременно доживу», — сказал бы истинный джентльмен, тем более что ждать оставалось не дольше часа. «Не доживу», — жалобно простонал Виттелли. Ему отчаянно захотелось именно ветчины. «Потерпи минутку, Берти, сейчас принесу». Кажется, она была рада такому ответу. Чудо, а не девушка. Пока он себя ругал за непредусмотрительность, Эмили убежала, а к нему на одеяло из пустоты вывалилось нечто бесформенное, громогласное и слезливо причитающее. «Бедный, бедный, стоило отлучиться на денек, тебя опять измучили чуть не до смерти. Ах, как я страдаю, глядя на несчастного тебя. Надеюсь, твоя женщина догадалась о тебе позаботиться. Что-то я не вижу ее, рыдающую подле твоего смертного одра». «Не гневи богов, Гвиневра!» — возвал Виттелли, едва сдерживая смех. «О каком одре речь? Я жив, здоров и благополучен, а моя женщина оставила меня лишь за тем, чтобы принести сэндвичи с ветчиной». «Вот как?» — фея оживленно подняла бровь. «Сэндвичи с ветчиной? Это хорошо, а то я что-то проголодалась. Между прочим, как тебе мой новый наряд? Шикарно, да?» Она принялась вертеться, как модница у зеркала, давая ему возможность разглядеть свое великолепное приобретение со всех сторон. Зрелище, надо сказать, того стоило. Костюмы Гвиневры и прежде, мягко говоря, не отличались элегантностью. Нынешний же просто потрясал своей нелепостью. Фее досталась большая удача в виде детской варежки, светло-серой, пуховой, очень мохнатой. Обычно такие вяжут на севере континента. Эту самую варежку она и приспособила в качестве нового наряда, проделав отверстия для головы и рук. Длиной одеяние вышло почти до пят, сидело неуклюже, и в довершении картины, сзади, на самом нужном месте, на манер толстого кургузового хвоста, болтался большой палец. В результате счастливую обладательницу этого сногсшибательного туалета гораздо легче было принять за мелкого зверька из породы грызунов, чем за прелестную деву из рода фей, каковой она себя в данный момент, судя по всему, ощущала. Сдерживать смех стало еще труднее. «А ты не сдерживай!» — любезно посоветовала Гвиневра. Видно, вместо мыслей у него опять получилась безмолвная речь. «Зверек так зверек. Думаешь, я в обиде? Думаешь, я не знаю, что вы, мужчины, ровным счетом ничего не смыслите в дамских нарядах? К тому же, зимой тепло куда важнее фасона, а греет эта штука, будь здоров, можешь мне поверить. По весу, конечно, тяжеловато, к земле тянет, зато хоть на снегу в ней спи». «Послушай, Гвиневра», — начал Виттелли осторожно, стараясь не задеть чужих чувств. «Несомненно, твой наряд чрезвычайно удобен и практичен, но не кажется ли тебе, что сзади у него есть одна лишняя деталь, которая портит все впечатление? Сам я в рукоделии не силен, но мы могли бы попросить Эмили ее отрезать или как-нибудь распустить». «Эту?» Фея сразу поняла, о чем речь, поймала свой хвост и энергично им тряхнула. «Даже не думай! Сначала я тоже сомневалась в ее необходимости, но скоро убедилась. Когда садишься на холодное, получается дополнительная подстилка. И теплее, и мягче. Так что не станем ничего менять, ибо лучшее — враг хорошего. А вот, наконец, и сэндвичи приближаются». Но приближались не сэндвичи, а горячие бутерброды. Вот почему мисс Фессенден так задержалась. Горячие бутерброды с ветчиной и сыром. Сердце Виттелли наполнилось нежной благодарностью, а Гвиневра от восторга даже взвизгнула. И Эмили тоже, но отнюдь не от восторга. Хорошо, что он успел перехватить тарелку, иначе ее восхитительное содержимое оказалось бы на полу. Никаких грызунов его любимая не боялась, ведь Телли это точно знал. Однажды у них случайно зашел разговор о мышах и крысах, так что напугал ее не внешний вид мохнатого существа, а неожиданный крик. В свою очередь, Гвиневра от вошедшей такой шумной реакции тоже не ждала и в панике метнулась под кушетку, так и не дав себя рассмотреть. «Берти, что это?» — спросила Эмили дрогнувшим голосом. «Откуда оно завелось? Оно кусается?» Все, сдерживать смех больше не было никакой возможности. Виттелли веселился так, что бутерброды опасно подпрыгивали на тарелке. «Ну что ты надо мной смеешься? Я немного растерялась от неожиданности, только и всего. Вхожу себе, ничего не подозреваю, и вдруг какое-то гадкое животное вылезает прямо из-под ног. Любой бы на моем месте заорал. Ну вот, будешь меня теперь трусихой считать». Она совсем расстроилась. «Я... ох...» Надо было ее поскорее утешить, но смех все еще рвался наружу и мешал говорить. «Я не над тобой смеюсь, и не из-под ног, а с одеяла. И не гадкое животное, а прекрасная фея. Гвиневра, где ты там? Вылезай! Угроза жизни миновала!» Надо отдать прекрасной фее должное. Из-под кушетки она вылезла с большим достоинством, прошествовала важно, будто сама королева Матильда. Однако пребывание там ее не украсило. Личико покрылось пылью, мохнатое тело облепило паутина, во всклокоченных волосах запуталось белое перо. «Это что за безобразие?» — возмутилась Эмили. «Медицинский кабинет и такая грязища по темным углам! Полная антисанитария!» «И не говори, милая!» — кивнула фея и расчихалась. «Какая неряха тут моет! Такую прислугу надо гнать в шею, вот что я вам скажу!» «Непременно скажу Саргассу, чтобы лучше следил за уборщицами», — пообещала Эмили, и на этом инцидент был исчерпан.